Глава 14. Я не умею описывать эмоции. Даже объяснить толком не могу, как сейчас мое сердце ускоряет свой темп, а тело начинает гореть в ожидании жадных мужских пальцев, точнее их прикосновений. А еще больше. Черт, ну не могу я описать, хоть стреляйте. Одним словом, кайф. В чистом виде. Неразбавленный. Настоящий. Он разливается по венам горящей лавой, заставляя кровь бурлить все сильнее и сильнее. Меня тянет к этому местами странному, но слишком уж загадочному мужчине. С неимоверной силой тянет, как будто это единственное спасение от всех моих бед. Хоть бы на сегодняшнюю ночь забыться, не думать ни о чем. Просто побыть счастливой, недолго, но все равно урвать свой кусочек счастья. «Подожди!» Голос Кости хрипит, я подчиняюсь этому вроде как приказу. Останавливаюсь, пытаюсь выровнять дыхание, открываю глаза. «Чего ждать?» Мой голос тоже подводит, слегка подрагивая, и тоже меня не слушается, выдавая хриплые нотки. «Ну да, я всецело готова провести ночь в объятиях этого мужчины и не думать о завтрашнем дне». «Сантехник, блин. Надо же, какую чушь придумал. Он на что рассчитывал? Что я поведусь на эту чепуху?» «Ты...» «Не тормози». Я снова притягиваю его за шею к себе и даже успеваю дотронуться губами до его губ, но все равно встречаю сопротивление. «Что не так?» Смотрю пристально в глаза мужчине, а он, в общем, нервничает. Сильно. И такое чувство, что борется со своими внутренними демонами, как будто решает задачу со звездочкой. Правильный ответ или нет? «Мы не должны», — громко вздыхает Костя, а я лишь приподнимаю одну бровь в ответ. «Что они должны?» «Ульяна, странный ты». Я убираю руки с его шеи и горько усмехаюсь. «Но дело твое. Слезай». Командую довольно грозно, так как настроение резко падает ниже нуля. «А то раздавишь», — добавляю и утыкаюсь кулаком в грудь мужчины. «Ты все неправильно поняла». «Ой, завязывай ты со своими правильными речами», — фыркаю и сильнее давлю Кости на грудь. «Да слезь ты с меня, а то...» «Тяжело с тобой». Мой спутник медленно качает головой из стороны в сторону. «С тобой еще тяжелее. Сарказм из меня так и прет, и я уже просто не могу сдержаться. Но почему в моей жизни всегда все слишком сложно? Почему я не могу жить намного проще? Все всегда и все за меня решают. Достали уже, сил нет. Бесят неимоверно. Ведь все, кроме меня, знают, как мне жить, с кем встречаться, куда ходить. Какой-то кромешный и беспробудный ад вокруг меня творится». Одни сплошные тупики, куда ни кинься. А теперь я отчетливо понимаю, выхода нет и не будет. Его просто не существует, и пора мне уже с этим смириться. Да и феи бывают только в сказках для детей. А вот во взрослой жизни... «Я не хочу тебя обижать». Костя продолжает нависать сверху и даже не реагирует на мои кулаки, сильнее упирающиеся ему в грудь. «Вот и не обижай!» — с язвительностью в голосе произношу, но такое чувство, что со стеной разговариваю. Она, эта самая стена, даже с места не двигается. Ни назад, ни ко мне навстречу. «И это еще со мной тяжело. Сам бы для начала определился, чего хочет от этой жизни, а потом уже мне нотации читал. Правильный какой выискался. Обижать он меня, видите ли, не хочет. Благородный, значит». И где только выискался на мою бедную головушку, черт бы его побрал. А если это мой единственный шанс хоть как-то сбежать от реальности? Хотя бы на время забыть обо всех своих проблемах. И просто почувствовать себя кому-то нужной. Нет, не из-за денег папочки, а просто так. Потому что я — это я, и никто другой. Только я ему нужна. Неужели так сложно понять? «Ты хорошая девочка». Костя прерывает затягивающуюся молчаливую паузу, вызывая у меня небольшой шок. «Но я тебе не нравлюсь». Скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, на что мужчина усмехается мне прямо в лицо. «С чего ты взяла?» «Так сам же и говорил. Неужели запамятовал?» «Я все помню». «Тогда?» Договорить я не успеваю, так как мужские губы накрывают мои. И не так, как до этого. Нежно, аккуратно, ласково, а сильно, нагло, с какой-то неописуемой жадностью. Я даже на время теряюсь от столь внезапного напора. То хочу, то не хочу. Меня пугают эти перемены. Но тело молниеносно реагирует. Мужская рука ползет по ноге, задирает край полотенца, и я понимаю, что Костя сдается. Все-таки нашел правильный ответ на эту дурацкую задачу со звездочкой. Еще немного, и мужчина сдастся окончательно и бесповоротно.